Мэри Джентл «Полное превращение». За невысоким гребнем земля уходила вниз. Склоны впадины были испещрены входными отверстиями нор, среди которых мирно паслись десятки хиламов. Они казались совершенно безобидными и были немного похожи на... Из норы высунулась голова хиланта. Они роют глубокие норы и прячутся в них, решил Бэл, иначе бы их всех истребили охотники. Из сгущавшихся сумерек донесся пронзительный свист. «А вдруг у них есть детектор инфракрасного излучения?» — в страхе подумала Бэл. «В темноте они засекут тело человека за много миль». Ей пришла в голову безумная идея. Правда, и сама Бэл к этому времени слегка спятила, так что имела полное право на безумные идеи. Хиланты не возражали, когда Бэл заползла в одну из нор, сухую, с хорошо утрамбованным полом и, на удивление, просторную. Бэл улеглась в окружении теплых чешуйчатых тел, надежно укрытая от всего, что происходило внутри.